Джимми тоже были на грани истерики, и необходимость сдерживаться лишала его дара речи и слегка путала сознание. Это ее машина, вот она. В 10 ярдах, ладно. И с ночи Кейти никто не видел, да. И на спинке сиденья кровь. Все это ой как нехорошо. Однако ж вот сколько полицейских ее ищут и до сих пор не нашли. Такое дело. Тот полицейский, что постарше, закурил, и Джимми захотелось вырвать сигарету у него изо рта и потушить ее прямо его нос. «Хватит прохлаждаться! Ищи мою дочь, сволочь!» Он начал считать с 10 до 1. Способ взять себя в руки, к которому его научили в Оленьем острове. Цифры качались и расплывались во мраке его сознания. Стоит закричать, его тут же удалят. И плакать нельзя. И выражать беспокойство, нетерпение. Все это приведет к одному результату, как и вопли Сэвиджи, к тому, что день этот они проведут в тюремной камере, вместо того, чтобы быть здесь, на улице, где в последний раз видели его дочь. «Вэл!» — окликнул он родственника. «Вэл Сэвидж!» Перестав рваться за ленту ограждения, убрав руки от каменного лица полицейского, обернулся к Джимми. Тот покачал головой. «Остынь!» Вэл подошел к нему. «Эти сволочи лезут и не разрешают пройти. Джим, они нас не пускают». «Они просто выполняют свою работу», — сказал Джимми. «Какого черта? Это их работа в булочную бегать?» «Ты хочешь мне помочь?» — спросил Джимми, когда рядом с братом вырос и Чак. Он был вдвое выше и почти столь же опасен, как Вэл, представляя почти такую же угрозу для соседей по кварталу. «Ясно хочу», — сказал Чак. «Ты только скажи, что делать». «Вэл?» — позвал Джимми. «Чего?» Глаза Вэла рассыпали искры, и от него прям-таки несло яростью. «И ты хочешь помочь?» «Ну да, хочу, а как же иначе? Ты что, черт тебя дери, сдурел? Сам не знаешь?» «Знаю», — сказал Джимми, чувствуя, что голос его карабкается куда-то вверх, и надо его немедленно осадить, спустить на тормозах. «Еще бы не знать. Но это моя дочь, ясно? И ты слушай, что я говорю». Кевин положил руку на плечо Джимми, и Вэл слегка попятился и стал разглядывать носки своих ботинок. «Прости, Джимми, старина, я малость погорячился». Теперь Джимми несколько успокоился и старался, чтобы голос его звучал нормально, а голова работала как всегда. «Ты, Вэл и Кевин, сходите к Дрю Пиджину. Расскажите ему все». «Дрю Пиджину? Зачем?» «Сейчас объясню, зачем, Вэл. Чтобы поговорить с его дочкой Ив и с Даяной Честра. Она еще у них. Спросите их, когда они расстались с Кейти. В котором часу точно. Спросите, пили ли они. Спросите, собиралась ли Кейти кому-нибудь на свидание и с кем она сейчас встречается. Можешь это сделать, Вэл?» Обращаясь к Вэлу, Джимми смотрел на Кевина, надеясь, что тот сумеет удержать Вэла в рамках. Кевин кивнул. «Мы поняли, Джим. Вэл!» Вэл глядел через плечо в кустарниковые заросли у входа в парк. Он перевел взгляд на Джимми и затряс своей маленькой головкой. «Да, да. Эти девчонки ее подруги. Вы с ними поаккуратнее, но все-таки выведайте то, что я просил. Ладно? Ладно». И, ободряюще улыбнувшись Джимми, Кевин похлопал по плечу старшего брата. «Идем, Вэл, за дело!» Джимми глядел, как они идут по Сидней-стрит, чувствуя рядом с собой Чака, в любую минуту готового взорваться и кого-нибудь убить. «Как настроение?» «Не дури, я держусь. Я за тебя беспокоюсь. Не бойся, я тоже держусь. А что остается, правда?» Чак не ответил. И Джимми увидел на другой стороне улицы, за машиной дочери, вышедшего из парка Шона Дивайна. Он пробирался через заросли, глядя прямо на Джимми. Высокая фигура его двигалась быстро, но Джимми все же заметил на его лице это выражение, которое он так не любил. Словно все в мире ему подвластно. Эдакий второй жетон на ремешке, чтобы пугать народ, даже против воли того, кто его нацепил. «Джимми!» произнес Шон и потряс ему руку. «Привет, старина». «Привет, Шон. Я услышал, что ты тут задействован. С раннего утра работаю». Шон оглянулся, потом опять посмотрел на Джимми. «Но сказать пока ничего не могу». «Она там?» Джимми сам услышал, как задрожал его голос. «Не знаю, Джимми. Мы ее еще не нашли. И это все, что пока известно». «Так пустите нас», — сказал Чак. «Мы поможем поискать. Вот и по телеку все время показывают, как простые граждане и пропавших находят, и все такое». Шон глядел только на Джимми, словно Чака рядом и не было. «Все не так просто, Джимми. Мы не имеем права пускать посторонних, пока не осмотрим каждый дюйм территории». «А территория-то что?» — спросил Джимми. «Да пока что весь этот чертов парк. Послушай». Шон похлопал Джимми по плечу. «Я вышел сюда, чтобы сказать вам, что сейчас вы ничем помочь не можете. Как только мы что-нибудь узнаем, первое, что мы сделаем, слышишь, Джимми, тут же сообщим тебе. В ту же секунду сообщим. Без дураков». Джимми кивнул и тронул Шона за локоть. «Можно тебя на минуту?» «Конечно». Оставив Чака Сэвиджа, они прошли по улице несколько метров. Шон насторожился, готовясь к тому, что собирался сказать ему Джимми. Он глядел на него пристально, по-деловому, глазами полицейского, от которого не жди пощады. «Это машина моей дочери», — сказал Джимми. «Я знаю, я...» — Джимми остановил его движением руки. «Шон, это машина моей дочери. Там внутри кровь. Утром она не вышла на работу. И на первое причастие своей сестрички тоже не пришла. С ночи ее никто не видел, понятно? Это мы о дочери моей говорим, Шон. У тебя своих ребятишек нет. Ты до конца этого понять не можешь. Но все-таки постарайся понять. Это моя дочь». Но глаза Шона по-прежнему оставались глазами полицейского. В них ничего не дрогнуло. «Чего ты добиваешься, Джимми? Если ты хочешь сообщить, с кем она провела ночь, я пошлю туда людей для разговора. Если у нее были враги, я допрошу их. Ты хочешь...» «Они собак привезли, Шон, собак! Для моей дочки. Собак и водолазов. Да, конечно. Задействованы большие силы. Полиция штата и городская полиция. Два вертолета и два катера. И мы обязательно ее найдем. Но ты сделать ничего не можешь. По крайней мере, сейчас. Ничего. Ясно?» Джимми оглянулся на Чака, стоявшего на обочине. Глаза его были устремлены на обсаженный кустами вход в парк. Чак подался вперед, казалось, готовый выпрыгнуть из своей шкуры. «Почему мою дочь ищут водолазы, Шон?» «На всякий случай, Джимми. Здесь кругом много воды. А как иначе местность обследовать?» «А что, она в воде?» «Мы не знаем, где она, Джимми. Вот и все». Джимми на секунду отвел глаза. Голова у него работала не слишком хорошо, мозги ворочались с трудом, тяжелые, вязкие. Ему надо в парк. Пройти по пешеходной дорожке, и чтобы навстречу ему вышла Кейти. Он не мог ни о чем думать. Ему просто надо было в парк. «Ты хочешь скандала?» — спросил Джимми. «Хочешь засадить меня и всех Сэвиджей за решетку за то, что мы ищем нашу девочку?» И еще говоря это, он понимал, что угроза его — лишь проявление слабости, и он ненавидел Шона за то, что и тот это понимает. Шон покачал головой. «Я вовсе этого не хочу. Поверь мне. Но если другого выхода не будет, я это сделаю». Шон открыл блокнот. «Послушай, скажи мне только, с кем она была прошлой ночью? Где была? И я...» Джимми уже отошел на несколько шагов от Шона. Когда громко и пронзительно заверещал передатчик, Джимми обернулся на этот звук, а Шон, поднеся к губам микрофон, сказал: «Валяйте. Мы тут кое-что обнаружили. Повторите». Джимми шагнул к Шону, услышав в голосе на другом конце провода сдерживаемое волнение. «Я говорю, что мы обнаружили тут кое-что. Сержант Пауэрс просит вас прибыть немедленно». «Где вы находитесь?» «Возле бывшего кинотеатра для автомобилистов. Картинка не из приятных». Глава 10. Улики. Селеста смотрела 12-часовые новости по маленькому телевизору, стоявшему у них на кухонной полке. Одновременно она гладила, сама себе напоминая хозяйку 50-х годов, занятую исключительно домом и детьми, в то время как муж отправляется на работу с металлической коробочкой с завтраком, а, вернувшись, требует рюмочку горячительного и чтобы обед был на столе.